Ой, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я дядюшка Дэн. А я тетушка Кэрол. У нас есть для вас новый рассказ. И кажется, дядюшка Дэн готов его начать. О чем этот рассказ, дядюшка Дэн? Это рассказ из Библии. Вторая часть удивительной истории о пророке Данииле. А, помню. В первой говорилось о том, что наследный принц Навуходоносор напал на Иерусалим и взял в плен некоторых из его жителей. Среди них оказался подросток Даниил и три его друга. Верно, тетушка Кэрол. А сегодня мы продолжим рассказ о Данииле и его друзьях. О том, что приключилось с ними в то время, когда они должны были привыкать к новой жизни пленников в чужой стране. И мы увидим, как Бог заботился о них. Мы все с нетерпением ждем этого рассказа. Как он называется? Называется этот рассказ «Четыре друга». Двигаясь со своей армией на Египет, вавилонский наследный принц Навуходоносор остановился у Иерусалима, захватил его и увел в плен нескольких членов семьи иудейского царя Иоакима. Среди пленных оказался Даниил и три его друга. «Входите, но перед его величеством проходите по одному». «Это моя жена». «Его величество очень молод». «Но уже многого достиг». «Он знает, чего хочет, и знает, как этого достичь». «Это твоя формула успеха?» «Ну, если к этому добавить любовь и милосердие, то да». «Надеюсь, его величество не выберет меня». «Похоже, он добрый хозяин. Это человек, который может оценить в равной степени верность и раба, и князя. У тебя может возникнуть шанс послужить при дворе великого царя Вавилона». «Он не царь». «Он станет им однажды?» «Возможно, если доживет». «А вы все четверо... Да, вы четверо юношей. Подойдите поближе». «Теперь по порядку, начиная с тебя. Как тебя зовут?» «Анания, ваше величество». «Мисаил, господин». «Азария, господин». «Даниил, ваше величество». «Каково ваше положение при дворе?» «Мы из княжеского рода, ваше величество». «Учитесь?» «Генерал Набусардар, за этими четырьмя смотри особо. Когда вернемся в Вавилон, напомни мне о них. У меня есть идея насчет этих юношей». Следующий. «Принц Навуходоносор сказал, что у него есть на наш счет какая-то идея». «Возможно, это какая-нибудь ужасная пытка, которую он узнал у ассирийцев. Я слышал о судьбе некоторых пленных воинов». «Боюсь, он будет долго пытать нас. Впрочем, как и всех остальных узников этой камеры». «За нами пришли». «Здесь содержатся царские пленники, Асфинас». «Благодарю тебя. Ты свободен». «Я принц Асфинас. Его Величество, принц Навуходоносор, возложил на меня заботу о вас. У него есть особый план, касающийся дальнейшей вашей судьбы. Он помнит уроки ассирийцев, и они обеспечат ему успех». «Это пытки». «Я так и думал». «Помилуйте». «Я не сомневался, что он собирается превратить нас в рабов». «О, нет, нет, вы ошибаетесь. Принцу Набуходоносору не нужно так много рабов. А вот кого ему не хватает, так это хороших советников. Советников? Почему бы и нет? Вавилон — огромная империя, а при правлении Навуходоносора она станет еще больше. Один человек не может управлять столь многочисленными народами. Покорив какую-нибудь страну, принц сразу отправляет членов царской семьи на учебу в Вавилон. После этого они становятся наместниками царя Набополосара. Значит, мы вернемся в Иерусалим? Ты был бы рад вернуться, не так ли? Сначала выучиться всей мудрости, выведать все тайны Вавилоне, а затем вернуться домой и поднять свой народ на восстание. А? Нет уж, вы будете управлять другими областями империи. Понятно. Но учти, это будет возможно только тогда, если ты успешно закончишь учебу. А теперь к делу. Вы получите новые имена, приемлемые для вавилонских богов. Начнем с вас. Называйте свои иудейские имена. Я Анания. Мисаим. Азария. А я Даниил. Так, посмотрим. Ты будешь Седрах. Ты Месах. Ты Авдинага. А ты, Даниил, вообще-то мне нравится твое иудейское имя. Так что я и впредь буду звать тебя Даниилом. Но официально давай запишем тебя Валтасаром. К тому времени, когда пленники прибыли в Вавилон, царь Набополосар скончался, и Навуходоносор взошел на престол. Царь поручил Асфеназу заботиться о Данииле и трех его друзьях. Я должен сообщить вам, чем вы будете заниматься. Все четверо пройдете обучение на царских придворных. Царь весьма великодушен. Конечно. Нас пошлют в особую школу? Нет. У вас будут личные наставники. Самые лучшие учителя, какие только есть в Вавилоне. А может быть, и во всем мире. Вы будете постигать науки у лучших ученых. А что потом? Что будет после того, как мы закончим учебу? Царь пока ничего об этом не говорил. Как долго мы будем учиться? Обычно, чтобы пройти весь курс обучения и получить диплом, необходимо 3 года. Еще есть вопросы? Ну все. Теперь вы займете положение наравне с членами царской семьи. Вы будете жить в царском дворце и питаться от царского стола. Вы будете получать самую изысканную пищу, какая только есть в Вавилоне, и вино, которое пьет сам царь. Надеюсь, вас это устроит. Похоже, сегодня какой-то праздник. Неужели во дворце постоянно так едят? Боюсь, что это обычная трапеза. Пища такая жирная и так тяжело усваивается. Посмотри на того человека. Возле бутылей с вином? Да. Похоже, он жрец одного из вавилонских богов. Кажется, он совершает какой-то ритуал. Возможно, благословляет вино. Видишь? Видишь, как он наливает немного в чашу и ставит ее перед идолом? А теперь он направился к столу и взял что-то мясное. Угу. Видно, он начинает новый ритуал. Боюсь, что для нас это станет серьезной проблемой. Если мы будем есть мясо и пить вино, получится, что мы поклоняемся этому идолу. Не впрямую, но все же. Верно. Но ведь мы не можем служить ложным богам. К тому же, это, наверное, крепкое вино. Мы обещали оставаться верными Богу на небесах при любых обстоятельствах. Что же нам делать? Мне кажется, есть только один выход. Не пить ничего, кроме воды, и есть только овощи. Я заметил, что жрец не совершал никакого ритуала над овощами. Но это опасно. Асфинас сказал, что по приказу царя мы должны питаться от его стола. А мы не можем изменить нашему Богу. Я не буду есть ни крошки этой пищи. Давайте помолимся ему прямо здесь. А потом я пойду и поговорю со Асфиназом. Я не понимаю, Даниил. Другие юноши из Иерусалима спокойно едят царскую пищу. Ни я, ни мои друзья не можем отвечать за других, ваше высочество. Но мы должны оставаться верными нашему Богу. Извини, Даниил, я тебя понимаю, но я боюсь царя. Он издал особый указ о том, как вы должны питаться. Если я слушаюсь, и царь заметит, что вы не такие упитанные, как другие иерусалимские юноши, то мне не сносить головы. Даниил и его друзья решили, что они не должны есть царскую пищу, посвященную идолам. Царь лично утвердил их меню, и Асфиназ боялся вносить в него изменения. Что было делать? Господин Асфиназ, мы не можем изменить нашему Богу и есть царскую пищу. Кроме того, мы знаем, что будем здоровее, если не будем пить крепкого вина, а вместо обильных яств с царского стола будем есть только растительную пищу. Крупы, овощи, фрукты, орехи. Здоровее? Каждый знает, что только мясо и вино делают мускулы сильными, а тело красивым. Мы просим позволить нам исключить вино и царские яства из нашего меню. Не знаю. Пожалуйста, господин, проверьте нас. Как? Дайте нам 10 дней. Позвольте нам есть только растительную пищу и пить только воду. А потом сравните нас с теми, кто будет питаться царскими яствами и пить вино. А тогда поступайте, как сочтете нужным. Ну, ладно. Только 10 дней. Посмотрим, кто прав. Только никому об этом не говорите, а то мне не сносить головы. Асфинас, сегодня заканчивается 10-й день нашего испытания. Опять вы со своей вегетарианской диетой. Должен вам сказать, что я сравнил вас с остальными и вижу, что вы выглядите намного здоровее. В чем ваш секрет? Секрет? Да, 10 дней не такой срок, чтобы измениться, но у вас это получилось. Что это? Колдовство? Все очень просто, Асфинас. Бог, которому мы служим и поклоняемся, это Бог-творец. А так как Он создал нас, то Он знает, что для нас лучше. И если мы повинуемся Ему, то Он отвечает на наши молитвы. Я слышал о Боге иудеев. Не расскажете ли вы мне о нем? Мне хочется узнать о нем побольше. В течение всех 3 лет учебы Даниил и его друзья питались выбранной ими пищей. И стало очевидно, что они сильнее всех и телом, и духом. В день окончания учебы все студенты должны были предстать перед царем. Я получил отчет о результатах ваших экзаменов. Некоторые из вас показали себя хорошо. Таких я хочу проэкзаменовать лично. Ты подойди сюда. Да здравствует царь! Готов ли ты занять свое место в жизни? Да, государь. Я готов занять любой важный пост при дворе вашего величества. Чем бы ты хотел заниматься, кем быть? Я только хочу служить моему царю. Для чего нужно образование? Образование дает человеку преимущество. Без образования он всего лишь один из толпы. С образованием он возвышается над остальными. А какой награды ты ожидаешь за упорную учебу? Занять важный пост на службе у царя – достаточная награда. Ты веришь в богов? Да, ваше величество. Почему? Государь, я думаю, что разумно доверять учению жрецов. Считаешь ли ты, что твой царь может ошибаться? Господин мой царь не может ошибаться. Почему? Боги сделали царя непогрешимым. А как, по-твоему, что важнее, государство или отдельная личность? Конечно, государство, ваше величество. Ваше величество и есть государство. И нет никого важнее вас. Нет положения более важного, чем положение царя. Помимо вас, любая отдельная личность... Наконец подошла очередь Даниила держать экзамен перед царем. Подойди сюда. Да благословит тебя Господь, государь. Готов ли ты занять свое место в жизни? Да. С Божьей помощью я готов принять все, что бы мне ни предназначалось. И я готов трудиться с одинаковым старанием, какое бы положение я ни занимал. Чем бы ты хотел заниматься? Кем быть? Наивысшее призвание, какого человек может пожелать, это служение людям. Для чего нужно образование? Образование не самое главное в жизни. Что действительно необходимо? И к чему человек должен стремиться более, чем к богатству, это мудрость и разум. Нужно учиться тому, что возвышает ум и наполняет жизнь высшими стремлениями. Но следует избегать такого образования, которое возвышает только собственное «я». Какой награды ты ожидаешь за упорную учебу? Возможность приобрести знания – это уже награда, ваше величество. Ты веришь в богов? Я верю в одного бога – Иегову. Почему? Потому что он творец. Он создал все. Он же и поддерживает жизнь. Он единственный Бог. Все другие – ложные боги. Веришь ли ты, что твой царь не может ошибаться? Нет, государь. Ты считаешь, что царь может ошибаться? Да, государь. Потому что мой царь – человек. Он был сотворен Богом и наделен способностью творить и добро, и зло. А как, по-твоему, что важнее, государство или отдельная личность? Отдельная личность, ваше величество. Ведь государство состоит из отдельных личностей. И если исчезнет личность, то исчезнет и государство. Ваше Величество возглавляет государство, и вы, государь, знаете, что каждая личность важна. Поэтому вы и окружили себя мудрецами и учеными, к которым вы можете обратиться за советом в ведении дел вашего царства. Бог сотворил человека. Экзамен окончен. Запомните этих четверых юношей. Даниила, Сидраха, Месаха и Авденаго. Я обнаружил, что во всех вопросах мудрости и знаний они в 10 раз сильнее всех мудрецов, астрологов и предсказателей моего царства. Да здравствует Даниил! Да здравствует Сидрах, Месах и Авденаго! Да здравствует мудрый царь Навуходоносор! Да, это действительно интересная история, дядюшка Дэн. Она раскрывает нам важные жизненные принципы. Это верно, тетушка Кэрол. Хочу обратить внимание на то, что Даниил принял решение быть верным Богу до того, как оказался в ситуации, когда его вера была подвергнута испытанию. И он, и его друзья молились, прежде чем принять решение. Бог всегда дает нам возможность поступать правильно, если мы его просим. Четверо друзей упорно учились, а здоровое питание дало им ясный ум и сильное тело, столь им необходимое. Они вовсе не случайно стали лучшими среди студентов. Это стало возможно благодаря их верности Богу, правильному питанию и Божьему благословению.